Глава 23. В тупичке. Гостиница «Экономическая», куда отправились ночевать Незнайка и Козлик, славилась своей дешевизной. За 50 сантиков здесь можно было получить на ночь вполне удобный номер, что было чуть ли не вдвое дешевле, чем в любой другой гостинице. Этим объяснялось, что гостиница «Экономическая» никогда не испытывала недостатка в жильцах. Каждый, прочитав на вывеске надпись «Самые дешевые номера на свете», недолго раздумывая, шел в эту гостиницу. Уплатив 50 сантиков, Незнайка и Козлик получили ключ и, разыскав свой номер, очутились в небольшой чистенькой комнате. Здесь были стол, несколько стульев, платяной шкаф, рукомойник с зеркалом у стены и даже телевизор в углу. «Смотри», — сказал с удовольствием Козлик, — «где еще можно получить за 50 сантиков номер, да еще с телевизором? Можешь поверить мне на слово, что нигде. Неспроста гостиница называется экономической». Оттворив шкаф и положив на полочку свои шляпы, Незнайка и Козлик хотели расположиться на отдых. Но в это время зазвенел звонок, и на том месте, где обычно бывает электрический выключатель, замигал красный глазок. Взглянув на этот световой сигнал, Незнайка и Козлик заметили, как из отверстия, которое имелось в стене, высунулся плоский металлический язычок с углублением на конце. А под ним замигала светящаяся надпись «Сантик». «Ах, чтоб тебя!» — воскликнул Козлик и с досадой почесал затылок. «Я, кажется, уже знаю, что это за штука. По-моему, мы попали в гостиницу, где берут отдельную плату за пользование электричеством. Видишь язычок? Если не положишь на него сантик, то свет погаснет, и мы останемся в темноте». Не успел он это сказать, как лампочка под потолком погасла, и комната погрузилась во мрак. Сунув руку в карман, Козлик достал монетку достоинством в сантик и положил ее в углубление на конце язычка. Язычок моментально исчез в отверстии вместе с монеткой, и лампочка засветилась вновь. «Теперь все в порядке», — облегченно вздохнул Козлик. В это время Незнайка обратил внимание на то, что в номере не было кроватей. «На чем же мы будем спать?» — с недоумением спросил он. «Здесь откидные кровати», — объяснил Козлик. «Так часто делается в дешевых гостиницах. Днем кровати все равно никому не нужны, они откидываются к стене, а на ночь опускаются снова». Незнайка огляделся по сторонам и убедился, что кровати здесь были устроены на манер откидных полок, как это бывает в вагонах поезда. Козлик подошел к одной из полок и потянул за привинченную сбоку металлическую ручку. Кровать, однако же, не откинулась, а вместо этого из стены высунулся еще один металлический язычок, и под ним опять замигала надпись «Сантик». «Ах, черти!» — воскликнул Козлик. «Так здесь, значит, и за кровати надо платить». Он сунул в углубление язычка сантик. Кровать мгновенно откинулась, а из стены в тот же момент высунулись еще три язычка, под которыми замигали надписи «Простыня — один сантик», «Одеяло — один сантик», «Подушка — два сантика». «А!» — закричал Козлик. «Теперь мне понятно, почему гостиница называется экономической, потому что здесь можно сэкономить уйму денег». «Захотел сэкономить сантик, спи без простыни или без одеяла. За два сантика можешь спать без подушки, а за целый пятак спи на голом полу. Сплошная выгода». Вытащив горсть монеток, Козлик принялся класть их на высунутые язычки. Один за другим язычки исчезали, словно проглатывали монетки, а из отверстия открывшегося в стене выскакивали, как из автомата, то аккуратно сложенная простыня, то подушка, то одеяло. Застелив постель, Козлик подошел к другой полке и устроил точно таким же путем постель для Незнайки. Поскольку спать им еще не хотелось, друзья решили посмотреть телевидение. Подойдя к телевизору, Козлик повернул рукоятку. Телевизор, однако же, не включился, зато сверху высунулся уже знакомый нам язычок и потребовал плату — 5 сантиков. «Да это же грабеж!» — возмутился Козлик. «Такие деньги платить только за то, чтобы посмотреть телевизор!» Поворчав немного, он все же вынул 5 сантиков и положил их на язычок. 5 сантиков исчезли в утробе телевизора. Экран тотчас же засветился, и на нем замелькали кадры незнакомого фильма. В фильме показывалось, как целая орава полицейских и сыщиков ловила шайку преступников, похитивших какие-то ценности. Полицейские то и дело устраивали облавы, засады, внезапные нападения. Но преступникам каждый раз удавалось ловко обмануть полицейских и уйти от преследования. Незнайка и Козлик смотрели фильмы с середины и никак не могли понять, где и какие ценности преступники похитили. Им все же почему-то хотелось выяснить этот вопрос. В то же время им чрезвычайно интересно было узнать, поймают в конце концов преступников или нет. Картина между тем становилась все напряженнее и стремительнее. Одна за другой возникали головокружительные погони, массовые драки и оглушительные перестрелки. На самом интересном месте, когда главаря шайки вот-вот должны были схватить, телевизор вдруг выключился, вверху снова высунулся язычок и замигала надпись «5 сантиков». «Нажри!» — с досадой проворчал козлик и поскорее сунул в телевизор еще 5 сантиков. Экран замелькал по-прежнему, бандиты бросились выручать своего главаря. Полицейские стали забрасывать их бомбами со слезоточивыми газами, а потом вызвали на подмогу бронированные автомобили и снова пустились в погоню, круша и ломая все на своем пути. Незнайке и козлику все же не удалось досмотреть этот захватывающий фильм до конца. Когда язычок высунулся в 5-й раз, козлик сказал: «Хватит, мы не скуперфильды какие-нибудь, чтобы выбрасывать деньги на ветер, да к тому же и спать пора». Решив на ночь умыться, козлик подошел к рукомойнику, но и тут пришлось израсходовать сантик на воду, сантик на мыло и сантик на полотенце. Вслед за козликом начал умываться Незнайка. Но едва он намылил лицо, как что-то щелкнуло, и вода перестала течь. Незнайка вертел кран то в одну, то в другую сторону, стучал по нему кулаком, но это не помогало. Мыло невыносимо щипало ему глаза, а смыть было нечем. Тогда Незнайка стал звать на помощь козлика. Видя неладное, козлик подбежал к крану, но как раз в это время погас свет, и комната снова погрузилась во мрак. Единственное, что можно было разглядеть в темноте, это настойчиво мигавший красный глазок на стене и поблескивавший под ним металлический язычок. Сообразив, что вновь требуется уплата за электричество, козлик бросился к язычку, доставая на ходу из кармана сантик. Слизнув в одно мгновение монетку, язычок скрылся в стене, и свет загорелся. Наладив таким образом дело со светом, козлик подбежал к рукомойнику и увидел, что здесь также высунулся язычок, требовавший уплаты за воду. «Ах ты, ненасытная утроба!» — выругался козлик. «Я ведь с тобой расплатился уже. Ну, на, жри, если тебе мало!» И здесь сантик был мгновенно проглочен, в результате чего вода полилась из крана, и Незнайка смог, наконец, смыть разъедавшие глаза мыло. Тяжело вздохнув, козлик подсчитал оставшиеся у него монетки и сказал, что надо поскорее укладываться спать, так как денег у них осталось мало. Раздевшись, друзья забрались в постели, но на этом их траты не кончились. Вскоре они почувствовали, что в комнате стало холодно. Как ни кутались они в одеяло, холод пронизывал их, как говорится, до костей. Наконец козлик вскочил с постели и решил потребовать, чтобы их перевели в более теплый номер. Подбежав к двери и увидев на стене ряд кнопочек с надписями «коридорный», «посыльный», «горничная», «официант», он принялся изо всех сил нажимать на них, но в ответ на это из стены лишь высовывались язычки, каждый из которых неумолимо требовал «сантик, сантик, сантик». «С ума вы все посходили!» — возмущался козлик. «Где я вам наберу столько сантиков?» В это время Незнайка заметил на стене еще две кнопки, под которыми имелись надписи «отопление» и «вентиляция». «Постой», — сказал он, — «мы, наверное, забыли включить отопление». Он нажал кнопку, но и тут из стены высунулся язычок и заявил о своем желании получить сантик. «В последний раз даю», — проворчал козлик, доставая из кармана монетку. Сантик произвел свое магическое действие. Послышалось приглушенное гудение, и из отверстия, имевшегося под рукомойником, в комнату начал поступать теплый воздух. Почувствовав, что в комнате стало теплей, друзья забрались в кровати и, пригревшись, заснули. Утром они проснулись ранехонько и решили поскорее удрать из гостиницы, чтобы сохранить остатки монеток. Однако и тут на их пути возникло препятствие в виде наглухо запертой дверцы шкафа, в котором они оставили свои шляпы. Сколько ни дергал козлик за ручку, из дверцы лишь высовывался язычок, требуя сантик в уплату за хранение вещей. Видя, что ничего не поделаешь, козлик полез в карман за монеткой. «Черт бы вас всех побрал!» — выходя из себя, сказал он. «Это какая-то грабиловка, а не гостиница. Тут поживешь, так не только без шляпы останешься. Гляди, как бы и штаны не сняли. Скоро чихнуть бесплатно будет нельзя». Заскочив в закусочную и наскоро позавтракав, друзья поспешили на вокзал в надежде, что Мига и Жулио появятся к приходу поезда. Надежды их оказались, однако, напрасными. Поезд пришел, но Мига и Жулио так и не появлялись. «Теперь ясно, что они обманули нас и удрали с деньгами», — сказал Козлик. Они снова отправились искать работу, но в этот день их поиски не увенчались успехом. Козлик сказал, что это ничего, так как скоро откроется веселый балаганчик и, может, будет попытаться подзаработать там. Явившись на улицу, где было уже знакомое им увеселительное заведение, Незнайка и Козлик увидели, что вчерашний коротышка выздоровел и уже стоял на помосте, увертываясь от летевших в лицо мечей. Правда, под глазом у него красовался большой синяк, но коротышка, по-видимому, привык не обращать внимания на подобные пустяки. «Что ж», — сказал Козлик, — «я думаю, это ничего. Скоро его кто-нибудь стукнет мячиком так, что он полетит с ног, и тогда я займу опять его место». Расчеты Козлика оказались верными. Скоро действительно кто-то запустил мяч с такой силой, что коротышка не успел увернуться. Удар на этот раз пришелся по другому глазу. Схватившись рукой за подбитый глаз и заливаясь слезами от боли, бедняга побежал поскорей домой. Козлику было жалко несчастного коротышку, но вместе с тем он был рад, что теперь сможет заработать немного денег. Не успел он, однако, предложить свои услуги хозяину, как стоявший неподалеку коротышка вскочил на помост и закричал: «А теперь я буду! Давайте в меня бросайте!» Он тут же просунул голову в отверстие в занавеске, и мечи полетели в него. Этот новый коротышка оказался хорошим актером. Он ловко увертывался от мечей. Зная, однако, что публике не нравится, когда мечи летят мимо, он время от времени наклонял голову и нарочно подставлял под удар лоб. Мячик, не причинив коротышке особенного вреда, отскакивал от лба, а коротышка, сделав вид, будто удар был сильный, падал на пол и, высунувшись из-за занавески, дрыгал ногами в воздухе. Это страшно смешило зрителей и привлекало новых прохожих. Хозяин был очень доволен, что ему попался такой хороший работник. Козлика не оставляла надежда, что и этот смельчак не продержится долго, но он все же продержался до закрытия балагана. «Теперь нам с тобой придется лечь спать без ужина», — с огорчением сказал Козлик. «А разве у тебя не осталось больше монеток?» «Осталось всего 20 сантиков, но эти деньги понадобятся нам, чтобы заплатить за ночлег». «А может быть, лучше эти деньги проесть и переночевать просто на улице?» — спросил Незнайка. «Что ты?» — испуганно замахал Козлик руками. «Или ты забыл, что я тебе про дурацкий остров рассказывал? Лучше без еды потерпеть, чем попасть полицейским в руки». «Небось, как проголодаешься посильней, так и на дурацкий остров захочешь», — проворчал Незнайка. «Что ж, бывает и так», — согласился Козлик. Разговаривая таким образом, друзья зашагали по городу. Чем дальше они уходили от центра, тем реже встречали освещенные витрины магазинов и яркие огоньки реклам. Дома становились все ниже, а окна подслеповатее. Асфальтированные тротуары кончились и пошли просто булыжные с выбоинами и ухабами и лежащими поперек кучами мусора. Вид всего этого производил на Незнайку удручающее впечатление. Одни названия улиц могли вызвать неприятное чувство. Если в богатых кварталах города чаще встречались такие названия, как «Светлая улица», «Счастливая улица», «Бульвар радости», то здесь в ходу были такие названия, как «Улица бедности», «Темная улица», «Грязная улица», «Болотная» или «Гнилая». Заметив, что они забрели в какую-то глушь, Незнайка спросил: «Разве мы не пойдем сегодня в экономическую гостиницу?» «Нет, братец», — ответил Козлик, — «экономическая гостиница нам сегодня не по карману. У нас на каждого всего по 10 сантиков, а за такую сумму можно переночевать лишь у Дрянинга в тупичке». «Это так гостиница называется», — пояснил Козлик. Пройдя по большой трущобной улице, наши друзья свернули на малую трущобную и, миновав первый, второй и третий трущобные переулки, свернули в узенький закоулочек, который назывался «Мусорный тупичок». В конце этого закоулочка стоял большой серый дом, с виду напоминавший огромный мусорный ящик. Над входной дверью, которая поминутно открывалась, пропуская все новых коротышек, висела вывеска с надписью «Общедоступная гостиница «Тупичок». Теперь уже неизвестно в точности, называлась ли гостиница так, потому что помещалась в тупичке, или же улица была названа тупичком вследствие того, что здесь была гостиница с таким названием. Незнайка и Козлик вошли в дверь и очутились перед конторкой с окошечком. Заглянув в окошечко, Козлик спросил: «У вас найдется 2 места по 10 сантиков?» Кто-то, кого не видел стоявший сбоку Незнайка, ответил: «Найдется. -2 этаж, места 215 и 216». Козлик протянул в окошечко деньги и получил два жестяных жетона, на которых были выбиты цифры 215 и 216. «А что значит минус второй этаж?» — заинтересовался Незнайка. «Почему минус?» «Этот дом не только поднимается вверх, но и опускается вниз, под землю», — объяснил Козлик. «Все этажи, которые вверх, те плюс, а которые вниз, те минус. Минус второй этаж — это значит второй подземный этаж». «А почему нам нельзя вверх?» «Вверх дороже», — ответил Козлик. «Вот разбогатеем, переселимся наверх». Спустившись по грязной деревянной лестнице на два этажа вниз, наши друзья вошли в дверь и очутились в огромной комнате с низким прогнувшимся закопченным потолком. Первое впечатление у Незнайки было, будто он снова попал в каталажку. Такие же складские полки с лежавшими на них коротышками, такая же чугунная печь с длинными тянувшимися через все помещение трубами, такая же тусклая лампочка под потолком. Вся разница заключалась в том, что здесь было гораздо грязней и тесней. Полки были не из пластмассы, как в каталажке, а из грубых, почерневших, неотесанных деревянных досок. И стояли они так тесно, что между лежавшими на них коротышками, казалось, трудно было просунуть палец. В отличие от арестованных, которые томились в каталажке, здешние обитатели пользовались гораздо большей свободой. Каждый здесь считал себя вправе делать все, что ему приходило в голову. Многие не только пекли картошку в золе, но и варили в жестянках из-под консервов похлебку, жарили какие-то длинные бесформенные коржи из теста, развешивая их на горячих жестяных трубах. На этих же трубах висели вперемешку с коржами чьи-то носки, сохнущие после стирки белье, изорванное до последней степени тряпье, бывшее когда-то одеждой, и даже чьи-то ботинки. От всего этого жарящегося, варящегося, пекущегося, сохнущего и просто чадящего в помещении стоял какой-то удушливый запах, что у Незнайки перехватило дыхание и помутилось в глазах. Почувствовав головокружение, он зашатался и принялся хвататься руками за стенку. Видя, что Незнайка неожиданно побледнел, Козлик подхватил его под руки и сказал, что это ничего, что это у него с непривычки и постепенно пройдет. «Старайся только не дышать носом, дыши ртом», — советовал Козлик. Незнайка старательно зажал пальцами нос. Понемногу он отдышался и пришел в себя. «Теперь тебе надо полежать, и все будет хорошо», — утешал его Козлик. Поддерживая Незнайку под руку, он провел его между рядами полок, словно по лабиринту. Увидев приколоченные к полкам таблички с цифрами 215 и 216, Козлик остановился. «Вот и наши места», — сказал он. Недолго думая, Незнайка залез на полку и, увидев, что здесь не было даже матраца, а вместо подушки лежал простой деревянный чурбан, очень удивился. «Что это? Как же здесь спать?» «Спи, да и все», — тут отозвался коротышка с соседней полки. «Уж если хочешь, так и на голой доске заснешь. А не захочешь, так и на мягкой перине будешь без сна валяться». «Это ты верно, братец», — подхватил другой коротышка. «Когда-то и в этой ночлежке были матрацы да подушки. Так, поверишь, дошло до того, что никто спать не мог». «Это почему же?» — заинтересовался Незнайка. «Потому что в матрацах развелись клопы и другие вредные насекомые. От них, поверишь ли, никому житья не было». Зато когда матрацы пришли в негодность, хозяин этой гостиницы, господин Дрянинг, решил новых не заводить, а старые приказал сжечь вместе с клопами. Истинное благодеяние учинил. С тех пор хорошо стало. «И нам хорошо, и господину Дрянингу тоже неплохо. Не нужно тратиться на матрасы», — вступил в разговор третий коротышка. «Ты, братец, на Дрянинга не сердись», — сказал первый. «Он коротышка хороший, истинный благодетель наш, так и в газетах пишут. Если бы не он, сколько коротышек осталось бы без ночлега? В какой-то еще гостинице найдешь место за 10 сантиков. Эх ты, недаром тебя называют строптивым». «А тебя недаром зовут покладистым», — ответил строптивый. «Думаешь, Дрянинг эту ночлежку для нашего с тобой удовольствия построил? Как бы не так. Для собственной выгоды». «Какая же выгода в 10 сантиках? Если бы он гнался за выгодой, то построил бы гостиницу, в которой можно фертинг за номер брать, а то и два. А он о бедных заботится, о тех, у кого нет фертингов». Так и в газете писали. «Экий же ты тюфячок, братец. Мало ли что в газетах напишут. Для того, чтобы хорошую гостиницу построить, надо много денег затратить. Да и на обстановку надо потратиться. В хорошей гостинице ты получишь за фертинг целую комнату. А здесь нас, гляди, сколько напихано, один над другим лежит». С каждого 10 сантиков это получится выгодней, чем по фертингу. За целую комнату брать, сказал Козлик. Говорят, этот Дрянинг накупил в каждом городе на окраинах участков земли по дешевке и настроил вот таких гостиниц вроде мусорных ящиков, сказал Строптивый. Ну и что ж, доход верный. Бедняки-то есть везде. Не слушай его, братец, зашептал покладистый, повернувшись к Незнайке. А ложись-ка ты лучше спать. Тебе хорошее место досталось на средней полке. На верхней полке спать душно, потому что нагретый воздух всегда вверх подымается. А на нижней полке опасно, крыса укусить может. «Крысы — это самое скверное дело в дрянинговских гостиницах», — сказал Козлик. «В прошлом году я жил в такой ночлежке в городе Давилоне. Там у нас одного коротышку укусила крыса за шею. Ужас, до чего мучился бедный. На шее у него вздулся желвак величиной с 2 кулака. Вот я не вру, честное слово». С тех пор я боюсь, как бы меня не укусила крыса. Мне все почему-то кажется, что она меня куснет обязательно за это самое место, что и того коротышку, — показал Козлик пальцем на шею. «А крыса может укусить того, кто на средней полке лежит?» — спросил Незнайка. «Крыса все может, — сказал Строптивый. Конечно, ей прямой расчет укусить сперва того, кто на нижней полке лежит. Но бывают крысы бешеные, такая крыса бежит, словно с цепи сорвалась, и кусает всех без разбора. Она не станет смотреть, на какой ты полке лежишь. «Что вы там про крыс завели беседу? Или у вас нет другой темы для разговора?» — закричал коротышка, лежавший на верхней полке. «Вот я слезу сейчас и заткну вам глотки». Коротышки притихли. Отвратительный запах уже не так тревожил обоняние Незнайки, но было нестерпимо душно. Решив лечь спать, Незнайка принялся стаскивать с себя рубашку, но Строптивый сказал: «А вот этого я тебе не советую, закусают». «Кто закусает?» — удивился Незнайка. «А вот увидишь, кто», — усмехнулся Строптивый. Незнайка решил последовать совету Строптивого и растянулся на полке, не снимая одежды. Скоро он почувствовал, что на него напали какие-то мелкие зверушки и принялись немилосердно кусать. Незнайка чесался, раздирая чуть ли не до крови тело, но это не помогало. «Ты лучше не чешись, братец», — посоветовал ему покладистый. «Расчешешь тело, так они еще больше кусать начнут. Клопы очень чувствительны к запаху крови». «Ты ведь говорил, что клопов сожгли вместе с матрацами», — проворчал Незнайка. «Ну и что ж, тех сожгли, а эти развелись новые. Все равно их теперь меньше стало. Ты просто не представляешь, братец, сколько их раньше было. Теперь благодать. Ты только потерпи малость вначале, а потом они насосутся крови и лягут спать. Клопам тоже спать надо». Незнайке, однако же, не хотелось дожидаться, когда клопы насытятся его кровью. Правда, некоторое время он терпел, а потом соскочил на пол и принялся сбрасывать с себя этих отвратительных насекомых. Воздух внизу не был такой душный, поэтому Незнайка решил сидеть всю ночь на полу, надеясь, что клопам не придет в голову искать его здесь. Сев на пол и прислонившись спиной к деревянной стойке, он задремал. Но в тот же момент почувствовал, что что-то коснулось его ноги. Открыв глаза, он увидел перед собой жирную серую крысу, которая вытянула вперед свою острую усатую мордочку и, шевеля кончиком носа, обнюхивала его ботинок. «Чушь, чтоб ты пропала!» — испугался Незнайка и отдернул ногу. Крыса, не особенно торопясь, отбежала в сторонку и, остановившись неподалеку, стала поглядывать на Незнайку своими блестящими, словно бусинки, глазками. С тревогой, осмотревшись по сторонам, Незнайка заметил, как из-под лавки вылезла другая, точно такая же крыса, и тоже стала шевелить носом. Сообразив, что спать в клопином обществе все же безопаснее, чем в крысином, Незнайка полез обратно на полку. На этот раз он решил последовать совету покладистого и лежал тихо, добровольно отдавая себя на съедение клопам. «Ешьте, черти, хоть всего съешьте!» — сердито бормотал он. «Все равно жизнь такая, что ее и не жалко». Вокруг него все уже спали, многие коротышки были простужены и задыхались от душившего их кашля. Некоторых терзали во сне кошмары. Их стоны, мычания, вскрикивания каждый раз заставляли Незнайку вздрагивать. Видя, что и другим коротышкам приходится несладко, Незнайка перестал обращать внимание на свои страдания, на окружающий его шум, вонь, духоту и клопиные укусы. К тому же он почему-то вспомнил о пончике и начал высчитывать, на сколько дней может хватить ему запасов еды в ракете. Вспомнив, что запас еды был приготовлен на 10 дней, для 48 путешественников Незнайка помножил 48 на 10. Это он сделал, чтобы узнать, на сколько дней хватит еды, если вместо 48 путешественников останется только один. получилось 480. Зная, что в году круглым счетом 360 дней, а в месяце 30 дней, Незнайка вычислил, что еды в ракете должно хватить на год и 4 месяца. Убедившись, что непосредственная гибель от недостатка питания пончику пока не грозит, Незнайка успокоился. Произведенные арифметические расчеты, однако, настолько утомили Незнайку, что глаза его сами собой закрылись, и он погрузился в сон.